Что касается немногих, которые во время войны выступали против нее, которые поднимали над схваткой знамя мысли, тех хозяева войны сумели с дьявольским бесстыдством заклеймить кличкой пораженцы. И даже самые свободомыслящие из этих молодых людей, те, которые знали всю нелепость этой оскорбительной клички, боялись как бы самим не заслужить ее. В глубине души они, может быть, даже несколько презирали тех, кого она не пугала, а надо было с вызывающим и боевым жестом, с дерзкой смелостью подхватить эту кличку, как знамя, по примеру, нидерландских гёзов или русских большевиков, поступавших тогда именно так. Но слабость этих юношей заключалась в излишнем благоразумии. Они боялись насильственного воздействия мысли, ее крайностей. Между тем, крайности были нормой для молодых людей послевоенного поколения. И в глазах отравленного войною Запада, пока его еще не коснулся свет индийского Христа, отказ от насилия означал отказ от смысла. Для этих молодых людей быть мужчиной значило насиловать, значило насилие. На опустошенном пастбище мира, на котором вновь прорастала тучная зелень, эти хлыщи, которые кичились тем, что не были валами, эти бычки, которых тревожило начавшееся возмужание, искали и тёлок, чтобы случиться с ними. И, черт возьми, в двуногих тёлках недостатка не было. Но эти в счет не шли, их было слишком много, а слишком много — это слишком мало, и им хотелось другого. Им хотелось схватить за гривы идеи силы, идеи тёлки, идеи производительницы, которые могли бы возродить Францию и Европу. Но где их найти? Напрасно шарили их руки в темноте, они с отвращением разжимали пальцы. Они целыми часами блуждали среди хаоса политических и метафизических понятий, ибо они все сваливали в одну кучу. А так у них не было ясности ни в одном вопросе, то они постоянно впадали в общие места, настолько общие, что всякий раз неизбежно увязали по уши. Какой вопрос они не пытались бы затронуть, они никогда не знали, с какой стороны подойти к нему, с чего начать. Они ни в чем не умели разобраться до конца. Каждый знал немного больше, чем другие, немного меньше, чем ничего, а какой-нибудь частности, которая перед остальными развязалась бездна неведения. Они утопали, они блуждали, и им удавалось выкарабкаться из болота только благодаря кровоточащей иронии по отношению ко всему на свете и к самим себе, благодаря отрицанию и насилию. Марк вносил в споры наибольшую серьезность и более откровенно признавал, что ничего не знает. Он признавал это с горечью. За это Бет уважала его меньше, а Рюш больше, но тайно она наблюдала за ним. Бушар презрительно пожимал плечами. «Прежде всего действовать, знать успеем после». Шевалье поджимал губы и молчал. Он был слишком сознательным, чтобы не понимать своего неведения, слишком гордым, чтобы признать его. Верон бомбардировал пустоту. Сент-Луис улыбался. Он посмеялся над Марком и над остальными. Это не мешало ему, однако, сделать между ними свой выбор. Вдоволь проблуждав в дебрях неведомого, мир, действие, завтрашний день, эти юные буржуазные интеллигенты возвращались, как мухи на патоку, к литературе. Это был для них просвет, здесь они копались в сахаре, объедках. Каждый имел свой любимый уголок в компотнице и, наевшись до отвала, превозносил его. Верон был сюрреалист, Шевалье преклонялся перед Валери. Сент-Люс открыл Пруста, Кокто и Жираду, Бушар Золя и Горького, Марк Толстого и Ипсена. Марк отставал, но те, кто подтрунивал над ним по этому поводу, были бы поставлены в большое затруднение, если бы им предложили подвергнуть критике его выбор. Толстого и Ипсена они знали только по именам. В те годы юные мореплаватели делали свои открытия легко. Для них все было Америкой. Рюш только что преспокойно открыла Стендаля и хранила его для себя. Маленькая оса не любила делиться своим медом. Бет не открыла ничего, но охотно все принимала из чужих уст. Весь сахар и все пряности. Правда, иной раз поташнивала, но она была обжора. Она смело глотала все. Наступал момент, когда у них появлялся приторный вкус во рту. Они замолкали, вялые, присыщенные, с трудом пережевывая, страдая умственной отрыжкой, глядя друг на друга тяжелым, бессмысленным взглядом.